Ладно, есть немного этого яда, зачем тебе антидот готовить? У нас нет, но яды всех гоблинов не сильно отличаются друг от друга, так что мы можем сделать заказ в гильдию. Не стоит, качаю головой. Я собираюсь проверить свою группу как раз на гоблинах. Лучше подумайте, где достать пару преступниц, приговоренных к смерти. Зачем? Глаза пересадить, да и возможно придется пересадить часть органов. Не надо так шутить. В голосе девушки послышалась обида. Я не шучу. Будь тут моя наставница, она бы прямо сейчас смогла бы поставить тебя на ноги. Все же запас трав и других ингредиентов у меня достаточно. Единственное, что бы она потребовала, это преступницу, у которой глаза можно изъять. Вздыхаю. Я, к сожалению, не так хорош, но поставить тебя на ноги смогу за пару недель. За пару недель? Да. Если у меня будет все, что мне нужно. Я. А пока ты будешь хорошей девочкой и будешь пить таблетки и соблюдать постельный режим. Хорошо? Да. Вот и хорошо. Киваю головой. Нам пора, вернемся через неделю и начнем лечение. Подожди. Она быстро двинулась в мою сторону и, схватив меня, прижала к своей груди. Не уходи. Хаэм, ты первый, кому я верю, что меня вылечит. Она всхлипнула. Остальные тоже обещали и брали деньги. Я фыркнул. Я деньги вперед не беру. Вот вылечу, там и расплатишься. Хорошо. Она кивнула. Расплачусь, а пока можете остаться в моем доме на ночь. Глава 60. Мда, только призвали, а у меня уже гарем. Глажу по шелковистым волосам деву меча, которую, как оказалось, зовут Жанна. Она отказалась меня отпускать, и с небольшим запозданием я понял, в чем дело. Она слепая, и в данном случае это не претензия или издевательство, а констатация факта, из которого следует, что остальные органы чувств у нее обострены. Обострены также и мой аналог сенсорики, который просто обязан быть у золотого ранга авантюриста. И вот через него она почувствовала то, что не позволило ей меня просто отпустить. Что? А хрен его знает. Может быть, то, что я не конченый маньяк, а может что-то, что давно искала в мужчине, или мою уверенность в том, что я все же смогу ее вылечить. Но факт остался фактом, красивая девушка, прижав меня к своей груди, ни в какую не желала меня отпускать. Так что пришлось согласиться ночевать в поместье, в одной комнате с ней. Мда, звучит так, будто я был сильно против спать в одной кровати с такой красавицей. На самом деле не был, печалило только то, что любое мое неосторожное движение отзывалось страхом со стороны девушки. Она просто замирала и фонтанировала страхом. Это при том, что сама решилась на то, чтобы прижать меня к себе и залезть ко мне в кровать, точнее затянуть меня в свою кровать. Оставив свою руку на макушке девушки, я на секунду воздействовал на нее чакрой, укрепив сон, после чего аккуратно вылез из кровати. Волна чакры разошлась от меня, сканируя здание и передавая мне его строение, что позволило быстро обнаружить кухню, куда я и направился. Полчаса времени, и у меня готов очень неправильный завтрак в виде блинчиков. Просто горы блинчиков, к которым я добавил джем из своих запасов, а также заварил кофе. Тук-тук-тук, я тихонько постучался в комнату, где уже чувствовались проснувшиеся девушки. Их всех поселили в одну общую комнату, и сейчас я этому был даже рад. Да, дверь приоткрылась, и я увидел заспанную мордашку Хлои. Это вам. Протягиваю поднос полный блинчиков и с кружками с кофе, и кувшинчиком молока, а также с джемом. Она еще не совсем проснулась и непонимающе переводила взгляд с меня на поднос в моей руке. Гррр. Ее ручки дернулись к животику, а ушки при каждом вдохе подрагивали, что по всей видимости говорило о заинтересованности в таком вот завтраке. Завтрак для вас. Она в очередной раз перевела взгляд на поднос, снова на меня. Спасибо. На ее щеках появился румянец, да и кончики заостренных ушек залили, но она не дала мне насладиться этим видом и, быстро взяв понос, захлопнула дверь, оставив меня наедине со вторым подносом. Вздохнув, я прошел в комнату, где спала дева меча. Мда, судя по тому, как она подрагивает и поскуливает во сне, ей снится не что-то приятное. Поставив поднос на прикроватный столик, я присел на кровать и, положив руку на голову девушки, стал поглаживать ее по голове, отчего она очень быстро стала успокаиваться. 5 минут, и она уже спокойна, а я стал постепенно выводить ее из сна. Наруто. Она удивленно повернула голову в мою сторону. Я тут. На ее лице появилась улыбка. А чем это так вкусно пахнет? Я сходил на кухню и приготовил завтрак. Правда? Да. А ты покормишь меня? И столько надежды было в этом голосе, что я просто не мог отказать. покормлю». Я смазал первый блинчик джемом и вложил его в тут же открывшийся ротик девушки. «А ты пока расскажи мне, почему ты так себя ведешь?» Я вздохнул. «У меня, конечно, есть идеи, но пока я готовил завтрак, я пришел к выводу, что они не совсем соответствуют истине. Я...» Девушка смутилась и на пару секунд задумавшись. «КХМ, да ее эмоции полыхают решимостью, словно она со скалы бросается. Просто мне было видение». «Видение?» «Да. После получения травм со мной иногда такое бывает, словно боги хотят направить меня и посылают видение о будущем». Она вздохнула. «Раньше там было только одно. И что же? Смерть и разрушение, и я ничего не могла с этим поделать». Она с грустью вздохнула. «И что же изменилось?» «Появился ты». Она солнечно улыбнулась мне. «Ты появился в моем видении. Я не видела твоего лица, возраста, ничего. Просто в один день в моих видениях появилась фигура воина. Воина, что способен исцелить меня. И при этом у меня появилось знание». «Знание?» «Да. Ты можешь спасти этот мир». «ПФ». «Да». Она кивнула и открыла ротик, отказываясь дальнего говорить, пока я не положил блинчик ей в рот. И продолжила она, уже пережевывая его, явно не стесняясь того, что нарушает все нормы приличия, разговаривая с набитым ртом. «Я знаю, ты не станешь спасать мир просто так, но если у тебя в нем будут люди, которых ты сможешь назвать друзьями...» Я вздохнул. «Ненавижу богов. А, вот не поверю, что без их руки не обошлось в моем призыве». Качаю головой. И честно говоря, у меня все сильнее крепнет желание свалить отсюда, не считаясь с жертвами. «Не надо». Она обхватила меня руками, завалив на кровати, при этом вжала в свою грудь. «Я на все готова. Я буду твоей игрушкой. Кем хочешь, только...» Бесит. Шуншин и я оказываюсь в другом краю комнаты. «Даешь сама, а я пошел». Развернувшись, я покинул комнату. Как же бесит. Не то чтобы я не верил в чувства девушки, при том, что я их испытываю, но то, что на нее повлияли видениями, из-за чего она и привязалась ко мне столь быстро и сильно. И это бесит. Долбаные сущности, мнящие себя богами. Вдох. Пора с этим заканчивать. Выдох. Я же прекрасно знаю, каким образом можно очень быстро вырасти в силе и умениях. Вдох. Да, пожалуй, надо воспользоваться моментом. Моментом, пока я вдали от дома. Все же даже на этот способ, в котором я уверен почти на 100%, потребуется время. Выдох. А еще растрясти Цунади на методичке, пусть передаст их вместе с Кацую. А так как близких у меня в этом мире нет, то и ограничения будут действовать весьма слабо. Конечно, не до такой степени, когда главным принципом станет «не попадись», но купить преступников, на которых я буду отрабатывать навыки, вполне себе реальный путь развития и отработки навыков. Молодой гость, я пошел. Бросаю короткий взгляд на дворецкого. Через неделю должны быть подготовлены пустая комната. Если что, можете пригласить плотников, пусть снимают верхний слой пола в той комнате, где я осматривал Жанну. Дворецкий кивнул. А еще 5-6 девушек, приговоренных к смерти. Прикрывая глаза, разных девушек. Потому как в вашем мире, скорее всего, нет понимания, почему именно те или иные органы не приживаются, мне придется самому проводить исследование тканей, чтобы выявить, какой донор подойдет лучше всего. Я понял. Никаких таблеток, кроме тех, что я вам дал, она принимать не должна. Я прослежу. Постельный режим. Можно ходить только до туалета и обратно, ну и в ванную. Каждый вечер бани, а также очень обильное питание. Насколько обильное? 5-7 раз в день. За день она должна съедать минимум целую курицу и большое количество овощей. Организму будет необходим строительный материал, и лучше его брать из жировых отложений, чем сжигать мышцы. Я прослежу. Хорошо. Покидая дом, я создал клона, который быстро прошел в сторону комнаты моих рабынь и сообщил, что я буду ждать их на выходе из города. Вот только далеко уйти мне не дали. Вы пятый герой. Да. Я посмотрел на стражника. Нам срочно требуется ваше присутствие в тронном зале. Я пожал плечами и создал еще одного клона, отправив его к девочкам. 5 минут. Но. Я бросил на стражника взгляд, и тот опасливо покивал. Через 5 минут девочки в полном боевом облачении были рядом с нами, и мы быстрым шагом отправились в сторону дворца. Итак, стоило нам войти, как король заговорил, я же в это время стал оценивать ситуацию. У нас на повестке дня ужасное преступление, совершенное героем щита. Рядом с королем стояла заплаканная девушка, вот только в эмоциях она ликовала. Да и сам король не был расстроен, скорее предвкушал. Слово предоставляется потерпевшей. Девушка сделала шаг вперед. «ХМ, интересно, А почему три героя смотрят на обладателя щита с таким пренебрежением? Я вздохнул, а девушка тем временем рассказывала свою историю. Она рассказала, как, пожалев героя щита, она решила вступить к нему в группу. Как целый день она, ловя на себе похотливые взгляды героя, рассказывала ему о мире, о том, как правильно охотиться и на кого охотиться, чтобы быстрее поднять уровень. О том, как она провела его по самым важным лавкам города, рассказала о ценах и многом другом. А затем парень вечером принял на грудь спиртного и просто изнасиловал ее. Затем взял слово король и стал рассказывать, как он осуждает действия героя, и что не будь он героем, то его непременно ждала бы тюрьма, а потом рудники. Вздохнув, я спокойно подошел к герою щита и, активировав технику мистической руки, стал его обследовать, что заставило короля замолчать. Пятый герой, я не верю в слова, качаю головой, особенно в слова политиков, и, как показывает мое обследование, правильно делаю. Потерпевшая сказала, что герой щита напился до свинского состояния, вот только моя техника способна заметить следы даже слабого опьянения, если оно было не более 16 часов назад. По словам девушки, он был в Драбадан пьян не более 8 часов назад, вот только я не вижу в нем следов большого количества алкоголя. Если он и пил, то очень и очень мало. Я подошел к девушке и также стал изучать ее тело. Да и у девушки полового акта не было уже неделю, при этом она уже очень давно не является девственницей. И под девственницей я не имею в виду девственную плеву, которую можно порвать и при серьезных тренировках. Я имею в виду, что она ведет довольно насыщенную половую жизнь. Ты хочешь сказать, что моя дочь врет? Я пожал плечами. Либо так, либо кто-то воздействовал на ее разум, заставив поверить в то, что ее изнасиловали. На тронный зал опустилась тишина. Король был в шоке. Он явно желал раздуть скандал, но против меня у него ничего не было, и тень его жены явно показала, что будет весьма печально, если он начнет интриговать против меня, и при этом я дал ему путь, как отыграть все назад без потери лица. Ясно. Отпустите героя щита, папа. Дочка, у нас нет причин не верить пятому герою, и если он говорит, что на тебя скорее всего воздействовали ментально, чтобы опорочить героя щита, он надавил голосом на дочь, я, может быть, и так, Хаэма, она не дура. Я не обратила внимания на это из-за истерики, но ведь действительно на моем теле не было синяков, да и, она заставила себя покраснеть, там не было характерных повреждений, значит, надо провести дополнительное расследование. Глава 61. Разобравшись с проблемой, я собирался уже покинуть дворец, когда меня догнал герой щита. Парень попытался привлечь мое внимание, но все, чего добился, так это того, что на него бросила взгляд Рафтелия. «Да постой же ты!» Остановившись, я раздраженно посмотрел на парня. «И, я, спасибо, это все, а, я спрашиваю, это все, я могу идти?» Второй вопрос я сказал настолько язвительно, насколько вообще мог, и парень это почувствовал. «Да», я кивнул и продолжил идти. Возиться с ним как с ребенком, нее, этого от меня никто не дождется, разве что Рафтелия, который мы в день покупок также купили несколько игрушек. Наруто. Да, Ольга, а что это только что было? Я имею в виду в тронном зале. Я пожал плечами. Скорее всего, парня пытались подставить. Видишь ли, насколько я успел узнать у Тени, до того, как она побежала на доклад к королеве, тут культ трех героев. Наруто прав. В разговор вступила Мира. Герой щита вообще чаще называется демоном щита. Конечно, в соседнем королевстве зверолюди все наоборот, именно щита почитают, но тут, она покачала головой, я вообще удивлена, что сейчас нашего господина, это слово она буквально промурлыкала, не попытались приплести к этому инциденту. Я пожал плечами, полагаю, король слишком близко к сердцу принял то, что тень находилась около меня сразу после призыва, да и смерть архиепископа. Качаю головой, а сейчас я просто не стал перекрывать все ходы к отступлению и предложил, как сохранить собственное достоинство. Если бы не это, то он бы полез в бутылку и мне бы пришлось его устранить. Хаэм, Мира удивленно посмотрела на меня. Впрочем, остальные девушки также были заинтересованы, и только Рафтели было скучно от этих разговоров, и она предпочитала играть с мячиком, бегая вокруг нас и периодически давая пас нам. Мира, я тут не в игры играю. Качаю головой, я ищу путь домой, и в игры с местной знатью я играть не намерен. Ясно. За разговорами мы не только покинули дворец, но и вышли за пределы города. Мира, ты впереди, карту мы, конечно, купили, и я даже с легкостью ее прочитаю, но я сейчас только наблюдатель, оцениваю ваши возможности. Хорошо. Она сосредоточенно кивнула. И еще, Внимательно смотрю на девушку, а затем и на Ольгу с Хлоей. Да, нам нужен яд гоблинов, а еще постарайтесь взять как можно больше живьем. А, мне для одной техники нужны жертвы. Много, я вздохнул. Если говорить о людях, то хватило бы 5 человек, но как это соотнести с гоблинами? Я пожал плечами. Ясно. До небольшой шахты, где обосновались гоблины, мы добрались за 2 суток. Итак, стоп, а почему это ты главная? Мира посмотрела на Хлою недовольным взглядом. Наверное, потому, что я жительница этого мира и знаю то, чего не знаете вы. В нашем мире тоже бы. Хлея, одно слово, и она замолкает влюбленными глазами, пожирая свою госпожу. Не надо. Ушки Хлои намного опускаются, но она кивает, принимая решение Ольги и не оспаривая его. Мира, прости ее, она еще не привыкла, что теперь мы не выше всех, а равны среди. Она бросила взгляд на меня, рабынь нашего господина. Госпожа, Хлея, Ольга строго посмотрела на подчиненную. Наруто дает нам слишком много свободы, раз ты до сих пор не осознала, что теперь я не твоя госпожа. Она вздохнула. Не сейчас, теперь она покачала головой. В будущем, когда наш господин найдет путь домой, и если он сдержит слово и освободит нас. Она строго смотрела на Хлою, которая даже слова сказать не решалась, да что там слово, она взгляд в землю опустила и даже поднять его не осмеливалась. И если тогда ты все еще будешь желать служить мне. Вот теперь она резко подняла взгляд, и там было столько обожания и уверенности, что желание служить никуда не уйдет. Только тогда я снова стану твоей госпожой. Я поняла. А сейчас можешь обращаться ко мне просто по имени. Добрая улыбка на губах Ольги и произнесенная фраза заставили полностью отключиться Хлою. Мда. Я задумчиво почесал щеку. Хлоя, кажется, выбыла. Ольга усмехнулась, а в ее глазах плясали черти-то. «Смотрю, ты получаешь удовольствие», — она пожала плечами и бросила на меня веселый взгляд. «За то время, что ты владеешь нами, ты показал себя достойно, не то чтобы прошло много времени, но уж понять, когда разумный притворяется, а когда он искренен, я могу. Тоже чувствуешь эмоции?» — она кивнула. «Очень полезный навык, особенно для правителя. Не то чтобы я стала доверять тебе, но некоторый кредит доверия ты получил. Это хорошо». Я бросил взгляд на Хлою, напротив которой остановилась Рафталия. У Хло очень забавная мордочка. Это высказывание заставило нас всех посмеяться. «Знаешь, я посмотрел на Ольгу. Мне вот интересно, согласишься ли ты на небольшую шутку? Вот сейчас, отбросив свою надменность, ты стала еще привлекательнее». Качаю головой, видя, как щеки и кончики ушек у Ольги потемнели. Но, собственно, есть предложение, как еще сильнее смутить Хлою. На меня посмотрели с огромным интересом, и я склонился к ушку заинтересованной темной эльфийки. «Купим тебе костюм горничной, и ты, одевшись в него, назовешь ее госпожой». Ольга очень смутилась как от того, что я был к ней очень близко, так и от моего предложения. «Ты». Она постаралась изобразить возмущение, но я лишь усмехнулся, давая понять, что знаю, о чем она подумала. «Я подумаю. Кстати, Наруто». В разговор вмешалась Мира, при этом успевая расставлять всех по местам следования. «Да, ты зачем деву меча обидел? Хаем, не хмыкай. Когда ты ушел, она навзрыд ревела в комнате. А ведь до этого она спала с тобой. Неужели ты так плох в постели? До этого мы не дошли. Я еще слишком мал, и удовлетворить девушку таким способом, скорее всего, не смогу. Да и есть некоторые моменты». «Моменты? Да, пользователи чакры, той энергии, которой я управляю, да собственно, как и все маги». Бросаю взгляд на Ольгу, которая понимающе кивает. «Да и пользователи других энергий, прежде чем вступать в половой контакт, должны дождаться окончательного формирования их энергетики. Это позволит несколько усилиться во время первого полового контакта, а не ослабнуть». «Тогда почему?» «Да потому что я по дурости поинтересовался, отчего она так ко мне привязалась. И теперь я понимаю, почему она так ко мне привязалась, и скорее всего знаю, почему ты оказалась у работорговца, как и Рафталия, Ольга и Хлея. И почему же? Скорее всего, вы взятка. Кому? Мне. Хаем?» Она рассказала, что боги послали ей видение, что я мог спасти этот мир, но не стану этого делать, если у меня не будет тут близких. «И как?» Но Миру прервала Ольга. «Хочешь сказать, что боги подсунули тебе нас, чтобы...» «Скорее всего, они это сделали, чтобы у меня появился якорь». Я вздохнул. «Якорь, который заставит меня спасти этот мир. То есть все из-за тебя?» Хлоя нахмурилась. «Не знаю, как не знаю, действительно ли вы взятка или они в этой роли видят только Деву Меча. Я также нахмурился. Вот поэтому и не люблю богов. Я вновь покачал головой. В прошлый раз хотя бы оставили видимость сделки. В прошлый раз, да, я уже встречался с сущностью, которая могла называться богом. И тогда меня сначала напугали. Ольга была сильно заинтересована. Продемонстрировали ту разницу в силе. Я передернул плечами. А потом я получил откупные, весьма хорошие откупные. А сейчас они со мной играют. Я нахмурился. И непонятно, где эта игра начинается, и где она заканчивается. Понятно только то, что я хочу сломать им игру. А у тебя может это выйти? Посмотрим, если удастся моя затея, то шансы на это вырастут с около нулевых до процентов 20. В любом случае у меня появятся варианты для этого, за исключением убиться об стену просто из принципа. Ольга, фыркнув, показала, как относится к такой затее, и какова вероятность того, что эти боги замешаны в нашей схлой ситуации. Во всей ситуации, маловероятно, качаю головой. В вашем мире скорее всего свои боги, но вот в том, что ты не смогла ничего сделать после переноса и оказалась в рабстве, это возможно их заготовка. В конце концов они не могли просто вырвать меня из моего мира, они могли только поспособствовать ритуалу призыва, чтобы тот вырвал подходящего разумного из другого мира. Ну либо они договорились с богами моего мира и вашего, но тогда сколько им пришлось заплатить? Пожимаю плечами. Мне кажется, дешевле было просто самим вмешаться в происходящее. Глава 62. За несколько дней добрались до шахты. В это время мы встретили несколько монстров, на которых группа отработала внезапную атаку. Хлоя, конечно, возмущалась. Она негодовала. Она бурчала и кривлялась. И все это из-за того, что главной была назначена не Ольга. Но при всем при этом она не пыталась саботировать приказы и в дозоре вела себя более чем профессионально. Хотя облегчить жизнь Ольге все же пыталась, но та не спешила принимать ее помощь и показывать, что видит ее явные знаки внимания. На удивление ее больше интересовала магия, о которой она расспрашивала меня, а также Мираджин, с ее магией души демона, причем что ее интересовало больше, временная начальница или ее магия, я понять пока не мог, или просто пока что это были равнозначные величины. Итак, Мира осмотрела всех присутствующих. У нас есть задание, мы должны зачистить эту шахту от гоблинов. Да-да, Хлоя показывала свое неудовольствие не только словами, но и тоном. Впрочем, Мира ее проигнорировала. Светом нас обеспечивает Ольга. Ольга кивнула. Я выступаю в роли танка группы. Принимаю урон на себя и защищаю нашего мага и малышку. Все бросили взгляд на Рафтелью. Хлоя, ты? Да, я ношусь из стороны в сторону и наношу максимум урона своими клинками. Именно. Наруто, присмотришь за тылом? Присмотрю. А еще подлечу в конце, а также вытащу из проблем, если они возникнут. Но пока нет проблем и нужды в медике, я только присматриваю за тылами. Большего и не прошу. Была бы Рафтелья чуть старше, можно было бы ее поставить в тыловой дозор. А против слизи и вовсе можно было бы обойтись без него, но гоблины любят ловушки и любят нападать со спины, пользуясь для этого многочисленными туннелями. Мира помолчала. Помним, что нам нужны живые гоблины, и не только для того, чтобы Наруто смог провести свой ритуал, но и для того, чтобы поднять уровень Рафтели. Все же зверолюди могут взрослеть значительно быстрее, если поднимают свой уровень. Думаю, поднять для нее уровни 9 на этой миссии будет очень хорошим результатом. Все покивали. Нам уже было известно о подобном выверте этого мира. Ладно, пошли. Стоило нам войти под своды шахты, как Ольга быстро создала над нами яркий шарик света, который освещал пространство на 15 метров впредь и настолько же назад. Будьте внимательнее. Мира уже спустя 15 метров подошла к стене и показала на едва заметные царапины. Эти царапины, в такой близости от входа, значит, что тут их уже больше 50. Когда их меньше, они ведут себя у входа куда более аккуратно. Она вновь продолжила путь. Также надо помнить, что, когда их больше 50, то есть вероятность встретить хоб-гоблинов или шаманов. Насколько они опасны? Хоб, он значительно крупнее и сильнее, чем обычный гоблин. При этом он достаточно проворен как для его туши. Не дотягивает, конечно, до обычных гоблинов. Но, она покачала головой, это не поможет, так как рядом с ними всегда много мелких собратьев, как и рядом с шаманом, но тот мелкий, отличается от гоблинов одеждой и посохом, предпочитает держаться за спинами мяса. Именно в этот момент в нашу сторону вылетело несколько мелких целей. Я почувствовал их достаточно давно, но не стал предупреждать. Мира же еще на входе применила заклинание души сатаны, приняв самую защищенную, как она сама сказала, форму, и потому с легкостью на блок приняла удары откровенно хренового оружия гоблинов. Хлоя тут же сорвалась в бой и нанесла несколько точных ударов, вырубивших противников. Я же спокойно расстелил на земле свиток и запечатал в него тела гоблинов. Так и продвигались. Мира рассказывала о повадках гоблинов, и при этом мы защищались от нападок небольших групп мелких грязно-зеленых тварей. Хм, что-то случилось. Да, Мира осмотрелась. Мы прошли уже несколько ответвлений, но нападок сзади так и не было. Были. Мой голос был спокоен. Просто я позаботился об этом. Я пожал плечами. Плохо. Что теперь не так? Да то, что мы уже вырубили около 50 тварей, а до первого зала так и не дошли. Она покачала головой. Значит, это уже устоявшееся гнездо. И что это значит? Ольга, в отличие от Хлои, была спокойна. Значит, тут будут и хобы, и шаманы. Во множественном числе. Хлоя отбросила свое недовольство и стала полностью серьезной. Да хорошо еще, что по данным гильдии с момента образования прошло точно не больше полугода. И чем же хорошо? Тем, что хоть все и происходит слишком быстро, но даже при скорости в 2-3 раза быстрее нормальной скорости развития гнезда, чемпион появиться еще не успел. О том, чтобы было находись тут лорд, и думать страшно. Она встряхнула головой. Наруто, возможно, тебе придется отказаться от наблюдения. Хм, если тут будет больше 3 хобов, то мы скорее всего не справимся. А если еще и на шаманов сразу нарвемся, можешь на меня рассчитываться. Девушка кивнула и повела нас дальше. Еще 10 минут медленного продвижения, и мы выходим в небольшой зал, в котором тут же в глаза бросается 5 крупных туш. Наруто. Понял. Создаю клона, и тот сразу же срывается в атаку. Пара секунд, и на максимальной скорости он оказывается рядом с первой тушей и одним ударом вырубает ее. Еще один рывок, и вторая туша только начавшего вставать хоба также падает на пол, а за ним падает третий. Дальше сами. Развеиваю клона. Угу. Мира была в шоке, да и Ольга смотрела на меня недоверчиво и испуганно. Рафталия еще не успела понять, что произошло, и только Хлоя посмотрела на меня с уважением и восхищением. Дальнейший бой был легким. Гоблины были в ступоре и боялись, хобы пытались направить их на нас, но для девушек было совсем нетрудно победить. Да все гоблины были взяты живьем, но мне этого было и не надо, было достаточно и того, что у меня уже было, и то, что я собирал сверх этого, было приятным бонусом, который сделает ритуальную печать только качественнее. В этом же зале я нашел небольшой котелок с ядом, который я также запечатал. Молодцы. Я похвалил девушек, когда мы закончили с запечатыванием гоблинов и хобгоблинов. Издеваешься? Мира недобро посмотрела на меня, и в мыслях не было. Я качаю головой. Мой мир просто опаснее, там, конечно, нет монстров, но люди режут друг друга с большой выдумкой, и там надо быть значительно сильнее, чтобы выжить. И сейчас я вижу хороший потенциал. Пуф, у меня на плече появилась Кацую. Наруто. Девочки тут же направили в мою сторону оружие. Привет, госпожа Кацую. Говорили мы с ней на языке моего мира, так что девушки нас не понимали, но они слышали тон, которым я говорил, и потому медленно убрали оружие. Вот, распечатываю, специально купленные на этот случай овощи, и протягиваю этой крохе, и она с радостью принялась уплетать угощение. Наруто. Стоило ей доесть, как она растеряла веселость. Да, я передала всем, что ты жив и здоров, но в другом мире, и что даже мой призыв тратит огромное количество чакры, а уж твой перенос. Слизняк покачала головой. Тебе просили передать. Она отрыгнула свиток, который я ловко поймал. Это методичка от Цунаде. По легенде, которую она скормила старейшинам, ты в мире призыва, так что... Она отрыгнула еще один свиток, который я тут же раскрыл и подписал свой кровью. Угу, но призывать мое большое тело не пробуй. Судя по затратам, ты и это сможешь призвать с большим трудом, а большое, даже если девятихвостый отдаст тебе всю чакру, не вытянешь. Так может, нет, слишком большие затраты, ты пусть и меньше, но у тебя 2 души, твоя и демона, а ваш совместный объем чакры. В общем, не вариант, но мы будем думать. Я покивал. Я тоже, у меня есть задумка, но думаю, мне потребуется как минимум пара лет по меркам этого мира. Хорошо, тот первый свиток, его надо изучить за год. Изучить и отработать. Там прописаны все задания и экзаменационные задачи. Выполнишь, считай, получила ранг. Я покивал. Передашь всем, что я уже скучаю? Конечно. И с тихим пуф она исчезла. Наруто. Это огромная королева улиток из леса Шиккацу, точнее ее малая часть. Она принесла новости от наставницы. Я подкинул свиток и поймал его, после чего запечатал во внутренний мир. Она передала знания, которые я должен освоить за год, если хочу продолжать считаться ее учеником. А тот свиток, в котором я писал своей кровью, это свиток призыва. Он несколько уменьшает затраты энергии на призыв за счет того, что идет привязка к домену, в котором обитают конкретные животные, с которыми подписан контракт. Вот только меня через этот призыв не вернуть домой, слишком много энергии потребуется. Тут, по моим прикидкам, надо будет всю страну в жертву приносить. Ты же не будешь? Нет, Хлея, не буду. Я не кровавый маньяк. Я вздохнул. Но хватит разговоров, давайте продолжим зачищать шахту. Девушки покивали. Шахту мы чистили до позднего вечера. Никаких происшествий не было. И только в последнем зале мы встретили шамана. Правда, девочки были уже настолько уставшими, что я решил пожалеть их и зачистил зал самостоятельно, отдав всех пойманных в этом зале Рафтали на прокачку. Там дверь. Мира от этих моих слов вздрогнула. Мира, она сгорбилась. Гоблины устанавливают двери только в двух случаях, если там их выводок и если там самки. Самки гоблинов? Ольга была удивлена. Нет. Мира покачала головой и, подойдя, открыла дверь, давая нам увидеть девушек, прикованных к стенам шахты. В их глазах уже не было осознания, и только губы шептали: «Убейте». Глава 63. Со вздохом я вошел внутрь комнаты и подошел к первой девушке. Быстрое поверхностное обследование. Беременна. На большая печать под ней, и снова проверка. Плод явно нечеловеческий. Быстро устраиваю ей выкидыш, после чего погружаю в сон. Таким образом я проверил всех девушек и только потом снял всех со стены и запечатал в отдельный свиток. Наруто. Хлоя смотрела на меня крайне напряженным взглядом. Да, что ты задумал? Сплавлю их Деве Меча. Пусть в уплату за лечение позаботится о этих девушках. Она продолжала сверлить меня взглядом. А если они не захотят жить? Я пожал плечами. Я предложу им стереть последний месяц жизни. Так что помнить они не будут ничего. Конечно, останутся моральные травмы, закрепившиеся в подсознании, но они смогут жить более-менее адекватной жизнью. Конечно, не авантюристами. Качаю головой. Но, я поняла, Хлоя сверлила меня нечитаемым взглядом. А вот Ольге и Мире хоть и была неприятна сама ситуация, но они отнеслись ко всему как-то более равнодушно. И мои действия с девушками их не очень интересовали. Они уже успели отойти в сторону и начать о чем-то говорить. Рафтали уже просто не допустили посмотреть, что же там произошло. Когда я вышел из комнаты, то оставил в помещении мощную огненную печать. Такие же расставляли мои клоны по всей шахте. И стоило нам всем покинуть шахту, как я остановился. Кац! Совместно со сложенной пальцами печатью я активировал печати, и если изначально на меня посмотрели с недоумением, то потом, когда из зева шахты вырвалось пламя, это... Все правильно. Хлоя довольно кивнула. Эту мерзость надо было прожечь огнем, чтобы точно ничего не осталось. Я покивал. Ага, а теперь у нас привал. Во-первых, уже вечер. А во-вторых, мне надо поработать с ядом и составить список трав и других компонентов, которые мне потребуются для приготовления качественного антидота. До поздней ночи, а также весь следующий день я занимался работой. И только закончив составлять рецепт антидота, я отправил более сотни клонов на поиски нужных мне ингредиентов. И пока мои клоны бегали в радиусе 100 километров, собирая нужные и ненужные, но возможно полезные мне ресурсы, я занялся подготовкой, которая должна была меня усилить. Несколько дней я занимался подготовкой сложнейшей печати, рассчитывал и наносил ее на выровненный фрагмент пола шахты, проверял и перепроверял, и вот сейчас я уже разложил все жертвы, даже с небольшим избытком, и активировал печать. Бум! По ушам ударил громкий звук, но слышал его только я. Я и я, ХМ, Карн, я кивнул прошлому себе, который, судя по всем, до сих пор управлял своей империей. Наруто, да. Не маловат ли ты, чтобы были свои обстоятельства, и пусть не все навыки я довел до автоматизма, но знания на очень высоком уровне у меня имеются, и их тебе за глаза хватит для того, чтобы стать сильнее. Это хорошо, но, мне нужны знания, которые ты у меня удалил. Он нахмурился. Зачем? Со мной решил сыграть. И если древняя оставила хотя бы видимость выбора и адекватно заплатила, то эти, они даже не поговорили со мной. Ясно. Меняемся. Я кивнул, и мы одновременно отправили друг другу пакеты данных. Ухе. Я схватился за голову, Дайкарн поморщился и слегка зарычал от дискомфорта. Спасибо. Я кивнул своему прошлому я. Тебе тоже, братец. Карн усмехнулся. Думаю, однажды мы еще встретимся. Определенно, мироздание оно же квадратное, в одном из углов столкнемся. Мы оба посмеялись столь глупой и не самой смешной шутке, после чего связь разорвалась. Я вздохнул, осознав, что мое тело лежит на полу шахты. Блядство. Я помассировал виски, но это не помогло, и только через пару минут я вспомнил, что вообще-то Ильинин со второй попытки, активировав нужную технику, снял боль. Так, я встряхнул головой. Надо вставать. С трудом поднявшись и топнув ногой, чем активировал технику земли, убрав все следы произошедшего, я все же покинул шахту, на выходе из которой наткнулся на два взволнованных взгляда. Первый принадлежал уже не совсем малышке Рафтали, а второй, что удивительно, Хлое. Еще два дня мы находились на одном месте. Это время я потратил на то, чтобы систематизировать знания, разложив их по полочкам, ну и еще для того, чтобы клоны начали переводить известные мне техники на чакру. Нет, помня, что все энергии суть одно, разнятся только агрегатные состояния плотности, другие параметры, которые можно при высоком контроле нивелировать, можно было бы и силой пользоваться, и магией, но зачем? Ведь мое тело уже подготовлено к чакре. Все это время Хлоя кидала на меня подозрительные взгляды и старалась как-то помочь. Это было удивительно. Не ожидал, что из всех именно она будет проявлять ко мне наибольший интерес. Вдох, выдох. Оно того стоило. Сейчас была ночь, и все спали, все кроме меня и Хлои, которая несла дозор. Да, ты уверен, ты уже несколько дней не можешь в себя прийти, постоянно медитируешь. Уверен. Я вздохнул. Конечно, надо еще осмыслить то, что я получил, но, качаю головой, просто поверь, это действительно того стоило. Она бросила на меня подозрительный взгляд. Хлоя, внимательно смотрю на девушку. Просто поверь. Хорошо. Она вздохнула. Только не заставляй больше волноваться. Она резко отвернулась, а в эмоциях полыхнуло смущение, и я, встав, подошел к ней и со спины заключил ее в объятия. Я постараюсь. Отпусти, Хлоя. Она слегка дернулась, и я все же отпустил девушку. Не стоит сильно за меня переживать. Я тварь живучая и весьма вредная, так что я справлюсь. Главное, девушка бросила на меня взгляд через плечо. Главное, чтобы мне было к кому вернуться. Зачем я ей это сказал? Зачем я вообще об этом заговорил? У меня же уже есть жены, я должен вернуться к ним. Я прислушался к себе. Нет, на меня не воздействовали. После возвращения знаний это определить я бы точно смог. Неужели она мне так понравилась? Я бросил взгляд на девушку. Темная кожа не такая темная, как у Ольги, немного светлее, словно темный шоколад с молоком. Красивая фигура, аккуратные черты лица, красные глаза и эти почти белые волосы. Я вновь прокрутил в голове мысли. Мда, зацепила. Ольга, имеющая более объемные формы, не зацепила, Мира не зацепила, Жанна тоже не зацепила. Хотя ее открытость, пусть она и была подстроена богами, подкупала, а вот Хлоя, эта язва, что стремится уколоть меня в каждой нашей беседе, зацепила. Про Рафталию я пока молчу, к ней я скорее чувствую приязнь, как к младшей сестренке, и сомнительно, что это изменится. Вдох, выдох, Наруто, нет ничего, ты уверен? Да, ну ладно. Она пожала плечами, сосредоточилась на контроле пространства. Еще около часа была ее смена, а потом она сменилась с Мирой и легла спать. Я открыл глаза из-за того, что кто-то рядом со мной постанывал от страха. Быстро осмотревшись, я заметил, что Хлоя лежит в своем спальнике и подрагивает. Именно с ее уст периодически срывались постанывания и бессмысленные вскрики. Не обращая внимания, Ольга даже не открыла глаз, но, услышав, как я приподнялся, решила высказать свое мнение. В смысле, это наследие ее прошлого, ей часто снятся кошмары. С этим ничего нельзя сделать. Я раздраженно дернул губой, но, встав, пересел поближе к Хлое. Аккуратно помогая себе чакрой, чтобы она не проснулась, я уложил ее голову к себе на колени, вытянув ноги вперед, после чего стал поглаживать ее по голове. Мои действия, даже несмотря на то, что я помогал себе чакрой, заставили Хлою сильно напрячься во сне. Было видно, что она готова броситься в бой, но постепенно она расслабилась, а мои поглаживания стали вызывать у нее легкую улыбку на губах. Мда, с одной стороны, зачем я это делаю, и сам привязываюсь к ней и ее привязываю, а с другой, мне мои же жены вставили бы не предназначенные для этого отверстия толстый, длинный и очень колючий кактус, если бы узнали, что я в подобной ситуации прошел мимо. Нет, не будь Хлоя моей собственностью, то и пофиг, но раз уж купил, то надо заботиться. Вдох, выдох. Продолжая гладить Хлою по голове, Я погрузился в медитацию, гоняя энергию по организму. Утро началось с того, что Хлоя вздрогнула и напряглась всем телом. Снова. Впрочем, я очень быстро понял, что причина подобного состояния была в том, что она проснулась и теперь пытается понять, что же произошло. «Смотрю, ты проснулась», — голос Миры сочился ехидством. «Да-да, я, кстати, не прекращал поглаживать ее по голове так, что могло создаться впечатление, что я выпал из мира, и что он в тебе нашел». Мира покачала головой, что я видел благодаря своей сенсорике. «Он ночью проснулся от твоих кошмаров и, положив твою голову себе на колени, стал вот так вот поглаживать, и ты успокоилась. А почему ты не проснулась, я не знаю. А, да потому что любой другой мужчина на его месте проигнорировал бы тебя. Он же прекрасно понимает, что ты пережила в детстве, хоть и не знает подробностей. Это было давно, и она давно уже. Ольга, ты и сама в это не веришь. Питомец однажды, питомец всегда». Хлоя под моими руками вздрогнула, а я только титаническим усилием удержался от того, чтобы открыть глаза или просто дать подзатыльник Мире. «Ты не права», — Ольга покачала головой. «Да ладно», — Мира махнула рукой. «Все мы знаем, кто она». Она нагло усмехнулась. Но, видимо, что-то было в тоне Ольги или взгляде Хлои, что заставило ее сменить тему. «Но давайте будить нашего господина. А кто сказал, что я сплю?» Мой вопрос, заданный ледяным тоном, заставил всех участников недавнего разговора запаниковать. Глава 64. «Ты не спишь?» Паника в голосе Хлои слышалась весьма отчетливо. «Не сплю. Просто я погрузился в медитацию, но она не мешает мне чувствовать окружающий мир. И я сделал для себя выводы». Гладить Хлою по голове я не прекращал, а выводы. Я, кажется, понял, почему именно меня привлекла именно Хлоя. Она была честной и открытой. Та же Ольга хоть и была достаточно добра для того, чтобы помочь ребенку в беде, но слишком холодна и как-то отстранена для того, чтобы помочь своей верной последовательнице преодолеть детскую травму. А ведь она явно ценит Хлою. Это было слышно по ее голосу и легко, для того, кто находится в медитации, чувствовалось в ее эмоциях. А вот Мира оказалась с двойным дном. Милая и слегка язвительная девушка оказалась несколько более злой. Я бы даже сказал, куда более злой. Но проблема не в ее характере, нет, та же Цуми в этом плане куда более язвительная, была до тех пор, пока я не показал, кто альфа. Нет, проблема в том, что она лицемерит, скрывая то, какая она есть на самом деле. И все это стало куда лучше ощущаться после того, как я связался с Карном и тот передал мне пакет данных со знаниями. И пусть сами знания еще не встроились в мою систему развития, но тот пакет данных сильно увеличил мои способности ощущать эмоции. Да и в медитации все ощущается ярче и четче, чем в повседневной жизни, когда я еще и сам пытаюсь притушить ощущения чужих эмоций. И вот на фоне всего этого есть два лучика солнца. Рафтелия, с ее детской непосредственностью, и Хлоя с ее честностью. Она же чувствует то, что говорит, и говорит то, что чувствует. Наруто. Да, Хлоя. Не мог бы ты. Она постепенно начинала краснеть. Отпустить мое плечо и позволить мне встать? Я улыбнулся краешком губ. Мог бы. Да он просто шутит. Мира попыталась отыграть назад. Но сейчас я чувствовал, что эта ее фраза хоть и правдива, но не передает всего того, что она действительно хотела сказать. Мда, Наруто. Да, Хлоя. Так отпустишь? Нет. Я усмехнулся, продолжая поглаживать девушку, и лишь слегка сместил руку, чтобы задевать кончики ее ушек. Наруто, а если серьезно, кто из нас всех тебе нравится? Я посмотрел на Миру. А разве не понятно? Понятно. Ольга кивнула, бросив на Хлою нечитаемый взгляд, а в эмоциях читалась радость за подчиненную. Да понятно, но почему она? Мира все же не выдержала. Она с самого начала была искренней и не сдерживалась. Хлоя едва ощутимо подрагивала под моими руками, а в эмоциях она была в панике, и при этом ей начинало нравиться то, что сейчас происходит. И ее это пугало. Но тогда еще есть Рафтелия, а она мне как сестренка. То есть у меня нет и шанса, его пока нет и у Хлои. От девушки полыхнула обидой. А у вас двоих подавно. Не пояснишь, я же говорил про жен. Пожимаю плечами. Их одобрение необходимо, чтобы стать даже наложницей, а уж о браке. Качаю головой. Но они же. Да, они в том мире, из которого меня призвали, и для того, чтобы шансы появились, надо добраться туда и предстать перед их глазами. Вздыхаю. У нее пока наилучшие шансы при знакомстве стать с ними подругами, но вот одобрение получить, и снова качаю головой, стараясь передать всю степень своей неуверенности. Я без понятия, как у них это устроено, так что об этом говорить не могу. А у меня, я посмотрел на Миру и снова прикрыл глаза, шансы минимальны, а, они не любят неискренних. У меня в знакомых есть весьма агрессивная особа, у нее такой род, что они очень близки к животным, не внешностью, а близостью к инстинктам, и как следствие она зверовата, резко, да перечислять можно долго, но она этого не скрывает и ее приняли довольно легко. Причем не только как подругу, но и как кандидатку в мои наложницы. Но вот тебя, с твоими попытками казаться лучше, чем ты есть, они не примут. Я могу измениться. Можешь. Киваю головой. Но я видел тебя именно такой, какой ты показывала себя с самого начала. Проще говоря, первое впечатление можно произвести только один раз, и потом, чтобы исправить это впечатление, требуется очень много работать. ПФ. А как насчет Ольги? Хлоя задала этот вопрос, и ей было действительно интересно, а еще в ней чувствовалось желание превзойти свою госпожу. У нее есть шансы. Киваю головой. Пожалуй, она бы шла сразу после тебя. Шла бы, да, если бы она продемонстрировала свою заинтересованность в таком развитии отношений. Эй, я не... От нее полыхнуло смущением. А твои эмоции говорят об обратном. Растрепав волосы девушки, я все же отпустил ее, и она, словно телепортировавшись, оказалась в 3 метрах от меня. При этом ее спальник все еще лежал рядом со мной. Ладно, я вздохнул. Мне надо сделать еще несколько вещей, и думаю, это займет 2 дня. Так что, качаю головой, я вновь пошел в шахту. За ночь у меня появилось несколько новых идей, которые я поспешил реализовать путем все той же жертвы гоблинов. Кому-то может показаться странным, что в печатях вообще есть такое направление, как принесение жертвы. Это же не магия какая-нибудь, где ты жертвуешь высшим силам души врагов, это, мать его, точная дисциплина. Но по факту, хоть я и называю это жертвой, это переработка противника в энергию. Конечно, не бесплатно, но разрушать всегда было проще, чем создавать, так что первичный импульс на разрушение первого тела, из-за чего и начинает образовываться огромное количество энергии, более чем мне по силам. И да, такое я умел еще и в прошлом мире, но, кто сказал, что я буду это всем демонстрировать? Мои девчонки об этом знали, пусть и были в шоке от подобного. Этого было более чем достаточно для меня. Возможно, со временем, я рассказал бы об этом Цунаде. Жаль, конечно, что пришлось об этом рассказывать моим рабыням, но пока что они никому рассказать об этом не смогут, а позже будет уже поздно. Оказавшись в шахте, я довольно быстро, с помощью клонов, расчертил печати, несколько раз проверив ее, разложил жертвы, после чего, оказавшись в центре печати, активировал ее. Так и знал, что ты придешь. Напротив меня стоял мой двойник. Выглядел он да так же, как и я. Ну привет, привет. Мы смерили друг друга взглядами и пожали друг другу руки. Все же мы не идиоты, или правильнее говорить идиот, все же мы часть одного целого. Ты правда думаешь, что это хорошая идея? Это был не вопрос, а констатация факта. Все же он знает, о чем я думал, и думает так же, как я. Сам знаешь, что вариантов у нас нет. Вздыхаю. Ты прав. Либо мы нагибаем мир, либо боги нагибают нас. Именно. Мы одновременно грустно усмехаемся. Все же лучше самому нагибать. Полностью тебя поддерживаю. Вздыхаем мы тоже одновременно. Все больше и больше синхронизируешь. А это неприятно. Ну еще бы. Ты же всегда старался считать себя белым и пушистым, а тут принять, что ты бабник, что готов за каждой юбкой волочиться. Брось, Хлоя вовсе не в юбке ходит. Зато Ольга в платье, а это почти юбка. Мда, неприятно. Да знаю, в целом у нас же все достаточно легко происходит. Ты же никогда и не отказывался от своей темной стороны. Ты всегда знал и готов был признать свои недостатки, просто предпочитая закрывать на них глаза до поры до времени. Снова синхронно вздыхаем. Это да. А вот если бы ты яростно отказывался от всех своих недостатков, драки было бы не миновать. Ну так хороший мордобой для нас, мужиков, в большинстве своем, лишь способ найти общий язык. Ну да, после воспитания у Гарпа и Хайта. Ага, тот мир сильно повлиял на нас, возможно, даже много сильнее, чем мир масс-эффекта. Моя темная копия начала распадаться. Ну, вот и все. Думаю, не все. Я усмехнулся. Ну да, лет за 5 я опять обрету тело, и мы сможем поговорить. А до тех пор не вздумай умирать. Не умру. Темная часть меня рассыпалась пылью, я же только выдохнул, продолжая пользоваться преимуществом печати. Все же ее энергии должно было хватить на 5 часов ускорения времени во внутреннем мире. Вдох, выдох. Надо поспешить и разгрести знания, которые мне передал Карн. Все сегодня не разгребу, даже с клонами. Клоны побежали от меня в разные стороны, но хоть примерно пойму, что где осело. Пора работать. 25 часов пролетело как одно мгновение, и я просто вывалился в реальный мир. Усталый, задолбанный, но довольный. Покачнувшись, я едва удержал равновесие, тело успело немного занеметь. Со вздохом прогоняю чакру по телу. Все у тебя не как у людей. Если бы я решилась встретиться со своей темной стороной, то драки было бы не избежать и не уверена, что смогла бы победить. Все же принимать свои отрицательные стороны. Ну, никогда не поздно начать постепенно принимать себя такой, какая ты есть.